511. Матерь Агни-йоги. Сын мой, насыщаю сердце твое духом воинствующего света и радуюсь, видя, как мужественно, бесстрашно и стойко борешься ты один на один с врагами света. Тем больше заслуга и тем славнее победа. Хочу всегда видеть тебя побеждающим стойко. Хочу видеть растущую силу твою, которую уже не остановит и не устрашит ничто, никакие враги и никакие препятствия. Пусть умножается она на тех и других по мере их роста, и пусть радуют тебя и те, и другие, ибо возможность приносит стать огненно-мощным. Хорошо борешься, и вижу, что нет страха в сердце твоем перед тьмою. Учись быть сильным, я тебя сильным видеть хочу. Нет предела роста огненной силы, расти ее сознательно, упорно и в применении к жизни. Никто не устоит против нее, ни болезнь, ни враги, ни обстоятельства, ни будущее. Власть тебе данную пришло время осознать практически в жизни.